Мед и горечь романа Кэрри. Кэрри было 20, мне 27, а в ноябре Крису должно было исполниться 30. Совершенно невероятный для него возраст. Но, поглядев на Джори, я вдруг со всей ясностью осознала, как быстро летит время, отсчитывая годы. Время, когда-то такое медлительное, стремительно понеслось. Наша Кэрри была влюблена в Алекса. Любовь заставляла ее голубые глаза сиять, а ее крохотные ножки весело приплясывать, когда она стирала пыль, пылесосила, мыла посуду, прикидывала меню на следующий день. «А он красивый, правда, Кэтти?» — спрашивала она, и я соглашалась. Но, по совести говоря, он был самым обыкновенным, приятным пареньком 5 футов и 8 или 9 дюймов ростом, с мягкими темными волосами, которые легко взлохмачивались, придавая ему вид потешной дворняшки. И от этого он скорее выигрывал, потому что во всем остальном был безукоризненно опрятен. Глаза у него были точно бирюза, а выглядел он так, словно ему никогда не приходило в голову ни одной недостойной, недоброй мысли. Слыша телефонный звонок, Кэрри вся так и трепетала. Ее переполняло ликование, ведь звонили, как правило, ей. Она писала Алексу длинные, страстные любовные стихи, давала мне их читать и прятала, так и не отправив тому, кому они посвящались. Я была счастлива за нее, да и она за себя тоже, потому что дела со школой шли весьма успешно, и со дня на день мы ожидали возвращения Криса. Кэрри, ты можешь этому поверить? Крис уже почти закончил свой дополнительный курс. Он вот-вот приедет. Она рассмеялась, кинулась ко мне и совсем как в детстве радостно бросилась в мои раскрытые объятия. «Знаю», — воскликнула она, — «скоро мы снова соберемся всей семьей, совсем как раньше. Кэти, угадай, как я назову своего сынишку, если он будет светленький и голубоглазый?» Мне не надо было угадывать, я и без того знала ответ. Ее голубоглазого блондинчика-первенца будут звать Кори. Смотреть на влюбленную Кэрри было сплошным умилением. Она перестала говорить о своем росте и даже перестала ощущать свою неполноценность. Впервые в жизни она начала краситься. Волосы у нее были от природы волнистые, но она укоротила их до плеч, и концы завелись крутыми кольцами. «Погляди, Кэтти!» — закричала она, явившись домой из косметического салона с новой модной прической. «Теперь моя голова не кажется такой большой, да? А ты заметила, как я подросла?» Я засмеялась. У нее на ногах были туфли на 3-дюймовых каблуках и 2-дюймовой платформе. Но она была права. Более короткая стрижка зрительно уменьшила ее голову. Ее юность, очарование, радость так меня трогали, что сердце ныло от опасения, как бы что-нибудь не стряслось и не разрушило это счастье. «Ох, Кэтти», — сказала Кэрри, — «мне и жить бы не хотелось, если бы Алекс меня не любил. Я буду ему самой лучшей женой. Наведу в доме такую чистоту, что даже пылинки не будет плясать в солнечном свете. И каждый вечер он будет есть изысканные блюда, которые я стану готовить, а не тот мороженый мусор, который по телевизору рекламируют. Я буду шить ему, себе и нашим детям, и разными способами сэкономлю ему кучу денег. Он мало разговаривает, а просто сидит себе и так по-особенному, ласково на меня смотрит. Поэтому я сужу о нем скорее по этим взглядам, а не по словам. Он же почти ничего не говорит». Я улыбнулась и обняла ее еще крепче. О, как я желала ей счастья! Мужчинам труднее рассуждать о любви, чем женщинам, Кэрри. Некоторым нравится тебя дразнить, и это явный знак, что ты не безразлична, а может быть и не просто не безразлична. А понять, насколько ты для них привлекательна, можно, если посмотреть в глаза. Глаза еще не научились лгать. Было совершенно очевидно, что Алекс надышаться не мог на Кэрри. Он все еще подрабатывал в местном магазине электротоваров, одновременно занимаясь на летних курсах при университете, но каждую свободную минуту проводил с Кэрри. Я подозревала, что он уже сделал или вот-вот собирается сделать ей предложение. Неделю спустя я внезапно проснулась среди ночи и обнаружила, что Кэрри сидит у окна моей спальни и смотрит на туманные горы. И это Кэрри, у которой, в отличие от меня, никогда не было бессонницы. Кэрри, которой ничего не стоило проспать бурю с громом и смерчем, пронзительные звонки телефона в футе от ее уха и пожар в доме через улицу. Понятно, я встревожилась, увидев ее у себя. Я встала и подошла к ней. «Солнышко, с тобой все в порядке? Ты почему не спишь?» «Мне хотелось побыть возле тебя», — прошептала она, по-прежнему не отрывая взгляда от гор, таких темных и таинственных в ночи. Как и раньше, они стояли стеной, замыкая вокруг нас кольцо. «Сегодня Алекс попросил меня выйти за него замуж». Она сообщила это ровным, скучным голосом, а я воскликнула: «Как чудесно! Я так счастлива из-за тебя, из-за него!» «Он мне еще кое-что сказал, Кэти. Он все-таки решил стать пастором». В ее голосе звучали боль и горечь, которым я не видела никаких причин. «А ты не хочешь быть женой пастора?» — спросила я, в душе сильно испугавшись. Она казалась такой отстраненной. «Пасторам свойственно искать в людях совершенство», — произнесла она жутким безжизненным тоном, «особенно в собственных женах. Я помню все, что о нас говорила бабушка, что мы дьяволово отродье, дрянные и порочные. Я обычно не понимала смысл ее слов, но запомнила слова. А она всегда называла нас отвратительными нечестивцами, которым лучше бы вообще на свет не родиться. И правда, разве стоило нам рождаться, Кэти?» Я поперхнулась, охваченная страхом, и проглотила вставший в горле комок. «Кэрри, прежде всего, если бы Богу не было угодно наше появление на свет, он бы просто не даровал нам жизнь. Но, Кэти, Алексу нужна безупречная женщина, а я не безупречна». «Так ведь никто не безупречен, никто, только покойные». «Алекс безупречен, он не совершил ни единого дурного поступка». «Откуда ты знаешь? Разве он признался бы тебе, если бы такое случилось?» Ее милое юное личико было мрачно. Запинаясь, она стала объяснять. «Знаешь, можно было подумать, что мы с Алексом знакомы уже целую вечность, хотя до недавнего времени он не очень-то о себе распространялся. Я-то болтала без умолку, но никогда не рассказывала о нашем прошлом. Упомянула только, что мы стали подопечными доктора Пола после того, как наши родители погибли в автокатастрофе. А ведь это ложь, Кэти. Ложь — несмертный грех, Кэрри. Все время от времени понемногу лгут. Алекс не лжет. Его всегда влекло к Богу и религии. Когда он был помоложе, то хотел обратиться в католичество и стать священником. Потом повзрослел и узнал, что священники живут в безбрачии, и переменил решение. Он хочет иметь семью и детей. Он сказал мне, что ни разу ни с кем не спал, потому что всю сознательную жизнь искал подходящую девушку, чтобы на ней жениться, безупречную, как я, благочестивую, как он. «Но, Кэти», — жалостно загласила она, — «я не безупречна, я плохая. Как твердила бабушка, я отвратительная нечестивица. У меня такие гнусные мысли. Я ненавидела этих злобных маленьких девчонок, которые посадили меня на крышу и говорили, что я точно сова. Я желала всем им смерти. И Сисси Тауэрс я ненавидела больше других. А ты знаешь, что Сисси Тауэрс утонула, когда ей было 12. Я никогда тебе об этом не писала, но чувствовала свою вину за то, что я так ее ненавидела. Я ненавидела Джулиана за то, что он увез тебя от Пола, и он тоже умер. Видишь, как же я расскажу Алексу обо всем этом, и еще о том, что наша мать вышла замуж за своего дядю. Он возненавидит меня, Кэти. Он откажется от меня, я знаю, что откажется. Он подумает, что я нарожаю ему таких же недоделанных, как я сама. А я ведь так его люблю. Я опустилась на колени рядом с ее стулом и по-матерински прижала ее к себе. Я не знала, что сказать и как сказать. Мне так не хватало поддержки Криса и присутствия Пола, который всегда умел найти нужные слова. Вспомнив об этом, я решила позаимствовать его слова, некогда сказанные мне, и повторила их Кэрри, хоть и кипела гневом из-за бабушки, вбившей в голову 5-летнего ребенка весь этот бред. «Хороший мой, я не знаю, как сказать точнее, но попытаюсь. Я хочу, чтобы ты поняла. То, что кажется добрым одному человеку, другому представляется злом. И нет в этом мире ничего совершенного, нет ни совершенно белого, ни совершенно черного. Люди и все, что с ними связано, сероватого оттенка, Кэрри. Никто из нас не безупречен, никто не лишен недостатков. У меня бывали такие же сомнения на свой счет, как и у тебя». Услышав это, она вытаращила полные слез глаза, будто считала меня самой, что ни на есть совершенной. Вразумил меня наш доктор Пол, Кэрри. Уже давно он сказал мне, что если наши родители поженились и зачали детей во грехе, то это был их грех, а не наш. Он говорил, что Бог не желал, чтобы мы расплачивались за содеянное нашими родителями, а ведь они были не такими уж близкими родственниками, Кэрри. Ты знаешь, ведь в Древнем Египте дети фараонов могли вступать в брак только с родными братьями и сестрами. Так что, сама видишь, законы устанавливает общество. И не забывай, у наших родителей было 4 детей, и среди нас нет уродов. Она неотрывно смотрела мне в лицо огромными голубыми глазами, отчаянно пытаясь поверить. И ни за что я не должна была употреблять слово «урод». «Кэти, наверное, меня Бог все-таки покарал. Я ведь не расту. Это и есть кара». Я расхохоталась и еще ближе привлекла ее к себе. «Ты оглянись вокруг, Кэрри. Вокруг полным-полно людей, которые еще ниже тебя. Ты не карлица. Не лилипутка, сама понимаешь. Да и если бы было так, то ты смогла бы принять это как данность и жить не тужить, как многие люди, которые сами себе кажутся слишком высокими, слишком толстыми, слишком тощими или слишком еще какими-нибудь. У тебя прелестное личико, великолепные волосы, чудный цвет кожи, восхитительная фигурка. Все, где надо и сколько надо. У тебя прекрасный голос, острый ум. Ты только вспомни, как быстро ты печатаешь, как замечательно стенографируешь, как ведешь у Пола документацию. А уж готовишь вовсе вдвое вкуснее моего. И дом ты ведешь лучше, чем я. И погляди на платье, которое ты шьешь. Да то, что продается в магазинах, ни в какое сравнение с ними не идет. Сложи все это вместе, Кэрри, и скажи, неужели ты не годишься в жены Алексу или кому бы ты ни было другому? Но, Кэти, — протянула она, упрямо не поддаваясь на мои увещевания, — ты не знаешь его так, как знаю я. Мы проходили мимо кинотеатра, где шли фильмы до 16. И он сказал, что те, кто делает такие вещи, порочны и развращены. А вы с доктором Полом говорили мне, что секс и зачатие — естественная, исполненная любви часть существования человека. И я дрянь, Кэти. Однажды я сделала что-то ужасно мерзкое. Я возрилась на нее, остолбенев от изумления. С кем? Можно было подумать, что она прочла мои мысли, потому что отрицательно затрясла головой. По щекам ее текли слезы. Нет, у меня никогда не было ни с кем близости. Но я делала другие гадкие вещи. Алекс посчитал бы их гадкими, да и мне следовало бы самой это знать. Так что же такое ужасное ты совершила? Она судорожно вздохнула и потупилась от стыда. Это из-за Джулиана. Как-то раз, когда я у вас гостила, и тебя не было дома, он захотел кое-чем со мной заняться. Он сказал, что это будет здорово, и что это не настоящий секс, от которого бывают дети. Поэтому я сделала, как он просил. А он меня поцеловал и сказал, что после тебя больше всех любит меня. Я не знала, что так поступать мерзко. Я проглотила громадный, болезненный комок в горле, откинула ее шелковистые волосы с горящего лба и вытерла ей слезы. Не плачь и не стыдись, солнышко. Есть разные способы любить и выразить любовь. Твоя любовь к доктору Полу, Джори и Крису — три разных чувства. Твоя любовь ко мне — опять-таки уже нечто другое. А если Джулиан убедил тебя сделать что-то, что теперь представляется дурным, то это его грех, а не твой. Его и мой, потому что я должна была предупредить тебя, чего он может захотеть. Он обещал мне не прикасаться к тебе, не позволять себе с тобой ничего предосудительного, и я ему верила. Но если ты это делала, не мучайся больше, а Алексу это знать не обязательно. Никто ему не расскажет. Кэрри очень медленно подняла голову, и в ее глазах, полных самообвинения, отразился свет луны, вдруг выглянувший из-за черных туч. «Но я-то буду знать». Она разразилась бурными рыданиями. «Это еще не самое худшее, Кэти!» — закричала она. «Мне нравилось этим заниматься. Мне было приятно, что он хочет от меня этого. Я старалась, чтобы по моему лицу не было видно, как мне хорошо, ведь Бог все увидел бы. Видишь теперь, почему Алекс не поймет? Он возненавидит меня, возненавидит, я знаю». И даже если он никогда не узнает, я все равно буду сама себя ненавидеть за то, что делала это и любила это делать. Пожалуйста, не плачь. Право же, твой поступок не так уж ужасен. Забудь нашу бабушку, которая твердила о нашей порочной породе. Она одержимая, узколобая лицемерка, неспособная отличить хорошее от дурного. Она творила страшные вещи во имя праведности, но ничего во имя любви. Ты вовсе не плохая, Кэрри. Ты хотела, чтобы Джулиан любил тебя, и если то, что ты делала, доставляло радость и ему, и тебе, то это вполне нормально. Люди созданы для чувственных удовольствий, для полового удовлетворения. Джулиан поступил дурно, он не должен был тебя просить, но это его грех, а не твой. «Я много чего помню, ты не подозреваешь, как много», — прошептала она. «Помню странный язык, который изобрели мы с Кори, чтобы вы с Крисом нас не понимали. Мы знали, что мы — дьяволово племя. Мы слышали, что говорила бабушка, и сами говорили об этом. Мы знали, нас заперли, потому что мы были недостойны жить вместе с людьми, которые лучше нас». «Хватит!» — закричала я. «Не надо это помнить. Забудь. Мы ведь выбрались оттуда, правда? Мы — четверо детей, не отвечающих за поступки своих родителей. Эта отвратительная старуха пыталась лишить нас уверенности в себе и чувства собственного достоинства, не позволяя ей добиться своего. Посмотри на Криса, неужели ты им не гордишься? А мной ты разве не гордилась, когда я танцевала? В один прекрасный день после вашей свадьбы Алекс переменит мнение о том, что есть разврат, а что нет, как случилось со мной. Он повзрослеет и перестанет быть чрезмерным праведником. Он еще не ведает, какие наслаждения может дарить любовь. Кэрри вырвалась от меня и, подойдя к окну, стала глядеть на черные далекие горы и молодую луну, плывшую, словно задравший нос корабль викингов, по темным небесным бурунам. «Алекс не изменится», — подавленно проговорила она. «Он станет министром. Религиозным людям всегда все не так, как бабушке. Когда он сказал мне, что отказался от мысли стать инженером-электриком, я поняла, что между нами все кончено». «Неправда. Все меняются. Ты оглянись вокруг, Кэрри. Журналы, фильмы, которые с удовольствием смотрят вполне приличные люди, театральные пьесы, где все сплошь голые, а книги какие издаются. Не знаю, к лучшему ли это, но уверена, что люди не стоят на месте. Все мы меняемся день ото дня. Может быть, через 20 лет наши дети будут шокированы, оглядываясь на нас, а может быть, улыбнутся нашей невинности. Никто не знает, как будет меняться мир, так что если уж весь белый свет меняется, то человек по имени Алекс и подавно. Алекс не изменится. Он осуждает нынешнее падение нравов, терпеть не может книги, которые теперь печатают, все эти грязные фильмы и журналы с фотографиями парочек, неизвестно что вытворяющих. Я даже сомневаюсь, одобрил бы он то, как ты танцевала с Джулианом.